Глава 15. «Кирилл, ты поэтому трубку не брала. Думала, я могу тебя обманывать? Я? Но ты же быстро его раскусила!» Спрашивает он, и я прямо чувствую, как растет температура его тела. Стремительно заполняет воздух напряжением. «Не то чтобы темно было». «Насколько темно?» — не понимает он. «Даша, когда ты поняла?» «Утром». Выдыхаю и закрываю лицо руками. Не могу смотреть в глаза. Боже, какой стыд. А если он догадается о сексе? «Ты с ним занималась сексом?» Уже орёт Кирилл, и мои руки без сил падают. «Нет! То есть... Да, то есть... С кем ты спала?» «Сначала я думала, что это ты, но у тебя не встал». «Что? А утром?» «Даша, молчи, просто молчи». Кирилл отворачивает лицо, сжимает челюсти, задыхается. «Ублюдок, как его земля носит!» «Не знаю». «Даша, уйди, пожалуйста. Давай мы позже созвонимся». «А стоит ли после такого?» «Стоит. Он обманул тебя. Ты легла со мной, значит, хотела. Мне приходится отвернуться, чтобы не обижать его еще больше. Хотя куда больше». «А кто еще его обидел?» «Ты сказал, тебя побили в подворотне». «Кто?» — спрашиваю я, стирая слезы. «Ты действительно хочешь знать ответ?» Кирилл внимательно смотрит и даже на отрицательное качание головой напоминает. «Тем вечером Марк меня фотографировал». Теряю дар речи, уже не понимаю ничего. Хочу попрощаться, но в спину мне стреляет болезненный вопрос. «Так ты сможешь теперь нас отличить?» «Смогу», — говорю сипло и выхожу за дверь. Стремительно несусь по коридору, к лестнице, к выходу, к воздуху, туда, где смогу прочистить мозг, подумать, но самое главное — решить для себя окончательно. Синицыны в прошлом. Внезапно мне под ноги падает булочка. Я торможу, разглядывая, замечаю бутафорский пластик, и меня прошибает током осознания. Но поздно. Этот придурок уже заталкивает меня в кабинет и закрывает дверь на ключ. «Марк!» — задыхаюсь, словно не видела его вечности ни три дня. «Выпусти меня!» «Разве я держу?» Усмехается он именно так, как я люблю, без гнева, скорее иронично. «У тебя ключ», — напоминаю я и шагаю вперед, намереваясь выхватить из руки ключ. Но он взлетает вверх, и я не могу дотянуться. «Считаешь это смешно?» — кричу я. «Помогите!» «Это нет, а вот так?» Он отворачивается и кидает ключ себе за ремень. «Очень смешно». «Урод! Господи! Помогите!» Рвусь к двери, а он стоит сзади, шепчет в ухо. «Давай». Кричи громче. Пусть моя мама, которая так замечательно о тебе отзывается, увидит тебя раздетой, запертой со мной. Ну что за бред, шантажист хренов. Я одетая. Поворачиваюсь и строго смотрю в наглые глаза. Слишком близко. И дыхание опаляет кожу, и мозги в хлам. Это ненадолго. Наклоняется он, заслоняет свет. Мы оба знаем, что в моем присутствии одежда для тебя предмет слишком тесный. И даже твое плоское тело ничего не изменило.